покаянием, как это сделал кающийся в храме мытарь, не захотел пройти весь сложный путь возвращения кающейся души к Отцу Небесному, как это сделал блудный сын. Это те люди, для которых и Бог как бы не Бог, и человек как будто не человек, и жизнь не путь спасения, не дело любви и милосердия, а неразумная погоня за суетной славой, за мирскими утехами и наслаждениями. Кто из нас, братья и сестры, не близок к таким грешникам, к их земным утехам и удовольствиям? А между тем, чему нас учит евангельское сказание о страшном суде Божьем? Оно учит нас тому, чтобы, подражая праведникам, мы творили дела любви и милосердия, заботясь не только о себе, но и о других. «Ничто так не любезно Богу, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — как полезная для всех жизнь. Потому-то Бог дал нам и дар слова, и руки, и крепость телесную, и ум, и разумение, чтобы все это употребляли мы для нашего спасения и пользы ближнего. Употреблять их сознанием того, что мы творим добро не ради похвалы и славы человеческой, а ради того, что наши ближние есть меньшие братья Христа, что они Христовы. А это значит, что все дела милосердия мы должны творить во имя Христа, как бы эти дела ни были малы. Подавая, например, нашу лепту ближнему, просящему ее Христа ради, будем помнить, что подаем мы ее самому Христу, и, как говорит премудрый, взаймы даем Господу. Будем же, возлюбленные во Христе, от всего сердца творить дела милосердия, считая потерянным тот день, в который чем-либо не помогли друг другу, добрым ли словом, сердечным ли участием в скорбях и страданиях, молитвенным ли предстательством пред Богом. Будем оказывать милосердие во имя Христа, во славу Небесного Отца, который и сам милосерден и оказывает милость даже тем, кто подает другому лишь стакан воды. Будем всегда помнить о смерти своей и о суде Божьем, чтобы не согрешать. Будем, очищаясь покаянием, соединяться со Христом в таинстве святого причащения. В дни Великого Поста Святая Церковь и будет звать нас к этому внутреннему обновлению, благодатному соединению с Господом и христианскому братолюбию и милосердию. Не оставь нас, Господи, равнодушными к этому призыву Святой Церкви. Помоги нам, Господи, встать на путь покаяния и духовного возрождения. Аминь. Изберем путь правды и милосердия. Как два крыла возносят нас превыше всей твари два глубочайших стремления наших – стремление к бессмертию и стремление к правде. Извечно, с тех пор, как существует мыслящий род человеческий, терзаются люди гнетущим вопросом: